Греческий эпос и Микены. Политическая расчлененность обширных южно-балканских земель и прилегавших к ним островов неизбежно вела к созданию племенных союзов и коалиций царств, часто кратковременных и эпизодических. Конфликты между соседями привели в XVII-XIV веках до нашей эры к многочисленным междоусобным войнам. Греческие легенды полны рассказов об этих столкновениях, причем они сохранили множество названий племен, царств и героев, участвовавших в событиях. Особенно много песен, ойм, было сложено о походе ахейских басилеев под главенством царя Агамемнона против Троянского царства. Некоторые ученые непосредственно вводят в историю эпизоды из «Илиады» ахейской поэмы. Но нельзя забывать о том, что эпические сказания являлись все же литературными произведениями. Создававшие их певцы, аэды, довольно свободно трактовали общеизвестные сюжеты, расцвечивая тот или иной эпизод. Правда, искусство сказителей было все же подчинено общепринятым нормам фольклорного жанра того времени. Певец исполнял оймы, посвященные традиционным сюжетам, и это заставляло его сохранять общую канву предания и даже отдельные детали. Поэтому ахейский эпос, ценный литературный памятник своего времени, может быть использован как исторический источник, хотя и ограниченно. Современные археологические исследования подтвердили многие сведения эпоса о могуществе царств в Микенах, Колке, Пилосе и других областях, о чертах военного быта того времени, о хозяйствах землепашцев. В XIV-XIII веках до нашей эры в Элладе военная знать действительно составляла многочисленный слой, активно искавший способы обогащения. Поэтому весьма реален эпический мотив. Странствующий герой приходит в чужое царство и достигает там власти. С данными эпоса и легендарной традиции нередко согласуются произведения искусства того времени и обнаруженные археологами военные древности. Известные по эпосу укрепления Микен, Тиринфа и Фиф лишь открывают длинный ряд ахейских крепостей, раскопанных ныне в Гла, Тейхос, Димайоне, на Кеосе, Паросе, в Афинах и других центрах. Совершенно очевидно, что эпическое творчество, не ставя себе задачей точное изложение фактов, в основном верно передавало общие тенденции эпохи. Действительно, рост множества отдельных царств на территории Эллады приводил к многочисленным столкновениям правивших династий и к возникновению военных коалиций, иногда весьма кратковременных. Исторические легенды греков сохранили яркие сказания о походах союза аргосских царей против богатого фиванского царства, доминировавшего в Беотии. Войны шли на протяжении двух поколений и закончились поражением беотян. Эти сведения получили прямое подтверждение. Раскопки на Акрополе Фив показали, что великолепный дворец фиванского царя был насильственно разрушен между 1350 и 1250 годами до нашей эры. Сопоставление легендарной традиции с археологическими данными убеждает в том, что политическая действительность была гораздо сложнее, чем та картина, которая сохранилась в памяти народа в позднейшие времена. Прочие очаги микенской культуры. В Теринфе, Пилосе, Фивах и других местах археологии нашли сооружения, подобные микенским. Найденный и раскопанный еще в XIX веке Теринфский дворец находился в 15 километрах от Микен. Сооружен он был также на холме и обведен почти неприступными стенами. Внутренняя отделка и планировка аналогичны микенской, то есть мегарон, стены покрыты фресками. Некоторое время спустя был возведен дворец в Пилосе, Мессене. Недалеко от Пилоса находится купольная гробница. Еще при наличии раскопок в верхних слоях Пилосского дворца было найдено множество хозяйственных документов, глиняных табличек с линейным письмом «Б». Дворец в Пилосе сгорел в начале XII века до нашей эры. Следы микенской культуры обнаружены и в юго-восточной части Пелопоннеса, и в Лаконике. Ее основным центром в поздний эллатский период были Амиклы, а кладбище местной знати находилось вблизи современного села Вафио. В гробницах найдено много предметов искусства, среди них два отличнейших золотых кубка. Что касается Центральной Греции, то здесь крупные поселения были открыты в городах Фивы, Афинах и в других местах. Найденные на Капаитском озере в Биотии следы оросительных систем относятся к концу позднеэллатского периода. Не нужно думать, что сплошь и рядом в древнем мире жили во дворцах. Основная масса населения обитала в селениях, немногим отличающихся от предыдущего времени. Несколько десятков подобных поселений раскопано в материковой Греции, в Эфтерсисе, Корако и других местах. Археологи не нашли никаких монументальных построек. Не обнаружено привозных вещей, мало изделий ремесла, исключая глиняные сосуды. Производительные силы в позднеэллатское время. Расцвет Микен – это и период расцвета бронзового века. Из бронзы делались самые разнообразные вещи – орудия труда, оружие, украшения, сосуды и так далее. В районе Микен найдены целые слитки бронзы, ножи, топоры, перстни, гвозди, дверные шарниры и другие изделия. В меньшем объеме применялись другие металлы. Из олова, например, делалась кухонная посуда. Севернее Микен, в Немое, найдены следы медного рудника. Некоторые ученые предполагают, что микены обогатились на доходах от разработок месторождений меди. Золото и серебро применялись для изготовления украшений, позволить себе которые могли только достаточно богатые люди Микен. Еще не так давно считалось, что микенская Греция не была знакома с железом. Это не соответствует действительности. Греки добывали железо, но использовали его, как и золото, для изготовления предметов роскоши. В культурном слое того времени найдены железные кольца, подвески, пуговицы. В Теринфе, к примеру, обнаружена железная арфа. Только в конце позднеэллатского периода была освоена выплавка железа, но все еще при достаточно низких температурах. В шлаках микенского времени обнаружено большое содержание железа. Главными занятиями в описываемое время были скотоводство и земледелие. Продолжали сеять пшеницу, ячмень, горох, бобы, тетивицу. Во многих домах найдены пифосы, наполненные зерном. В тех же Микенах было обнаружено специально сооруженное зернохранилище. О степени развития масличных культур и виноделия говорят нам материалы археологических исследований домов вблизи Микенского акрополя, условно называемых домами торговца оливковым маслом и торговца вином. В первом из них найдено 39 табличек, испещренных линейным письмом Б. Они учитывали приход и расход оливкового масла. В это время разводили крупный рогатый скот, овец, свиней. В одной шахтовой могиле найдено изображение лошади, запрягаемой тогда только в боевые колесницы. Ослы и мулы использовались для перевозки грузов. Значительный рост населения, использование множества людей на постройках, развитие ремесел – все это говорит о том, что производительность труда в сельском хозяйстве к этому времени значительно возросла. Достаточное развитие получило и ремесло для строительства дорог, дворцов, крепостей, гробниц. Требовались новые усовершенствованные орудия труда. Микенские мастера использовали несколько видов сверл, долот, пил, молотков. Дерево обрабатывали ножами и топорами. Были обнаружены пряслица и грузила от ткацких станков. Крупные строения в Микенах показывают, что у древних строителей, каменщиков, резчиков по дереву и камню уровень знаний и навыков был довольно высок. Из каменоломен к строящемуся Теринфскому дворцу доставлялись каменные блоки весом в десятки тонн. Из них складывались стены дворца. Сначала камни обрабатывались тяжелыми молотами, затем их резали бронзовыми пилами. Довольно точных расчетов требовало применение системы противовесов и кронштейнов, а также установка водосточных труб. На всей территории распространение микенской культуры выдерживалось единообразие точно выработанных приемов кладки стен. От маленьких кубков до огромных сосудов делали поздние элладские гончары. Глина хорошо очищалась, стенки сосудов делались тонкими, нередко поверхность ваз полировали. Обжиг тоже был довольно высококачественным. В селении Зигури археологи нашли большой склад керамики, в котором имелось несколько сот чаш, блюд, кувшинов и других вещей. Столь большие запасы в небольшом населенном месте – свидетельство значительного развития гончарного ремесла. Из выше приведенных данных следует, что ремесло уже отделилось от земледелия и стало самостоятельной отраслью производства. Большинство ремесленников работали при дворцах местной знати. Делали оружие, создавали предметы роскоши. Другие, например, гончары, производили предметы для всего остального населения. Внешняя торговля была развита лучше, чем внутренняя. В Микенскую Грецию ввозилось олово и предметы роскоши. Вспомним, что на Крите в это время уже встречаются слитки меди в форме бычьей шкуры, которые, возможно, выполняли роль денег. Развитие городского хозяйства. Экономическая жизнь Эллады в 15-13 веках до нашей эры характеризуется быстрым ростом крупных и мелких городов. Ярким образцом столичного города являются Микены. Зажиточные горожане обитали здесь в многокомнатных домах, парадные помещения которых были украшены фресками и обставлены дорогой мебелью. В кладовых находились запасы зерна, вина, оливкового масла. Причем некоторые хранилища содержали продукты, приготовленные на продажу. Например, в доме торговца маслом стояли запечатанные кувшины с оливковым маслом. О зажиточности преуспевающего городского населения говорят некрополи многих центров. Богатые горожане хоронили членов своих семей в фамильных склепах. Микенские склепы дают особо подробные сведения о погребальных обрядах. Высеченные в скале камеры вместе с покойником клали многочисленные предметы, орудия труда и оружие, посуду, одежду и различные украшения. Существовал обычай заклания любимых собак в Микенах или лошадей в Марафоне, Лерне и Арханесе на Крите, которые должны были сопровождать своих хозяев в загробный мир, подобно тому, как с телом Патрокла были сожжены 4 коня и 2 пса. Илиада. Глава 23, страницы 171-174. Уже в конце XIV века до нашей эры у средних городских слоев получили распространение глиняные гробы – ларнаки. Росписи на ларнаках из Танагры показывают, что в церемонии погребения зажиточных горожан участвовало много людей. Общий характер древностей материковых и островных племен неоспоримо свидетельствует о том, что городское население в Ахейских царствах было довольно многочисленным и обладало немалым экономическим потенциалом. Правящий слой раннеэллинских монархий являлся самым крупным владельцем богатств. Дворцовые комплексы династов Колка, Микен, Пилоса, Фив, Тиринфа позволяют составить представление об экономической мощи этих правителей, не уступавшей богатству кносских монархов в XVII-XVI веках. Лучше всего изучен дворец в Мессении, где в Пилосе Куруниотисом и Берингом был открыт и полностью раскопан обширный дворец, датируемый XIII веком до нашей эры. В архитектуре и строительной технике пилосского ансамбля четко выступает единство культуры высшего социального слоя Эллады данного периода. Материалы из Нилеса позволили понять многие отрывочные археологические сведения и свидетельства эпоса о дворцах басилеев в других частях материка и на островах. В отличие от критских дворцов, сохранявших в XV-XIV веках еще много архаических черт, резиденции ахейских царей в XIV-XIII веках планировались более рационально. Сохраняя основное требование, дом царя должен включать жилые комнаты, служебные помещения и кладовые. Ахейские зодчие вывели производственные помещения в отдельные корпуса, окружавшие в Пилосе главное здание с трех сторон. Во всех материковых дворцах роскошно украшенный парадный зал с монументальным культовым очагом играл главную роль в дворцовом ансамбле. Примечательной чертой Пилосского дворца является то, что помещения служителей писцов были расположены вблизи главного зала – Мегарона. Это говорит о внимании пилосского царя к работе своих экономов, ведших подробные счетные записи. Отношения между царской администрацией и общинами строились на установленных правилах. Пиловские тексты показывают, что община была обязана вносить царю определенное количество натуральных продуктов, которые аккуратно учитывали царские экономы. Нормы взносов, судя по табличкам, были установлены на год и рассчитаны пропорционально размерам городков и сел и качеству их земельного фонда. Рентабельность той или иной отрасли хозяйства на разных видах земельных угодий ахейские цари внимательно учитывали.